и едва не над головой повелительно прозвучало: «Эй, а ну вылазь!» Левчук в сердцах выругался, какого черта еще пригнало. Судя по голосу, это были вроде бы наши, но кто знает, может, немцы или полицаи. Не выпуская из рук младенца, он осторожно вытащил из кобуры парабеллум, тихонько склонился за кустом, чтобы выглянуть на дорогу, и неожиданно увидел их совсем рядом. Они, наверное, тоже увидели его. Это были три всадника, одетые, правда, по-партизански, кто во что, уставившиеся в папоротники и направившие сюда свои автоматы, наши советские ППШ. Руки вверх! Похоже, все-таки это были партизаны, хотя полной уверенности в этом у Левчука не было. Он не спеша поднялся из зарослей, оставив на земле свою ношу и пряча за собой руку с парабеллумом. Но эта его медлительность, очевидно, не удовлетворила всадников. Один из них, молодой парень, в старой выленившей гимнастерке и сдвинутой на затылок кубанке, решительно повернул лошадь в папоротник. «Бросай пистоль, ну, и руки вверх!» «Да ладно!» — примирительно сказал Левчук. «Свой, чего там?» «Смотря кому свой!» Левчук уже убедился, что встретил партизан. И ему не хотелось бросать пистолет, ибо неизвестно, получит ли он его обратно. И он тянул время, неизвестно на что надеясь. А они, между тем, все посъезжали с дороги и начали незаметно окружать его. Наверное, действительно, надо было бросать пистолет и поднимать руки. «Смотри, да он же из болота!» — догадался другой молодой парнишка с сильно заостренным к низу лицом. «Из болота, факт, с того берега!» Имея в виду что-то свое, сказал первый и соскочил с седла в папоротник. В это время сбоку к Левчуку подъехал и третий, наверное, постарше двух первых. Широкогрудный мужчина в сером расстегнутом ватнике, и его свежебритое с черными усиками лицо показалось Левчуку знакомым. Будто, вспоминая что-то, всадник тоже вгляделся в этого необычного лесного встречного. «Постой, так это же из Геройского. Левчук твоя фамилия, ага?» «Левчук». «Так это ж помнишь, как мы вместе разъезд громили?» «Вон как дрезина по нас пальнула». И Левчук все вспомнил. Это было прошлой зимой на разъезде, где они с этим усатым тащили на рельсы шпалы, чтобы не дать проскочить со стрелок дрезине, бивший вдоль пути из пулемета. Этот усатый еще потерял в канаве валенок, который никак не мог нащупать босой стопой в глубоком снегу, и они оба едва не полегли там под пулеметным огнем. Левчук успокоенно сунул пистолет в кобуру, а ребята, доверяясь товарищу и заметно подобрев, поубирали за спины свои автоматы. Усатый окинул Левчука заинтересованным взглядом. «Ты что, из болота?» «Ну, — просто ответил Левчук и осторожно поднял из травы младенца. «А это что?» «Это человек. Где тут, чтобы женщины какие? Мамку ему надо. Малой он, сутки не ел». Ребята молчали, слегка удивленные, а он развернул пиджак и показал им лицо младенца. «Ого, действительно, смотри ты, и где взял?» «Длинная история, хлопцы. Какой-нибудь бабе надо, есть ему надо, а то пропадет. Да в семейный лагерь отдать, лагерь тут недалеко», почти по-дружески сказал молодой в кубанке и вскочил в седло. «Кулеш, давай отвези, потом догонишь». «Нет», — сказал Левчук, — «я должен сам, тут такая история, понимаете, сам я должен, это далеко». «Смотря как, дорога далековато, а через ручей 10 минут». Они вышли из папоротника на дорожку. Лошади тревожно вертелись под седоками, которые, видно, торопились куда-то, но и этого болотного встречного, оказавшегося знакомым одного из товарищей, тоже неловко было оставлять без помощи. «Ну ладно», — решил, наконец, парень в кубанке, бывший, по-видимому, старшим группы. «Кулеш, покажешь дорогу и догоняй. Возле Борти мы подождем». Усатый Кулеш завернул лошадь, и Левчук торопливо подался за ним по дороге.